Глава 7. Блэкмор. Его настоящее имя – Тимур Рокот, но он его терпеть не может и требует, чтобы к нему обращались лишь по прозвищу. Дрейк с какого-то языка означает «дракон». Во всяком случае, так он объяснял мне значение нового имени. Даже тату сделал на щеке. Мы с ним познакомились, когда мне было 6 лет. Его отец стал пилотом в нашей гильдии. Дрейк за ним хвостом постоянно ходил. Где его мама, я не спрашивала, сам он тоже молчал. Наверное, отец знает, но мне как-то все равно. Мы неспешно шли вдоль дороги, не торопясь в гостиницу. Еще успеется. Погода была теплой, сумерки сгущались не быстро, позволяя наслаждаться закатом неизвестной для меня планеты. В такое время и погоду хорошо проводить романтические свидания, но чего нет, того нет. Я тогда тоже хвостиком ходила, только не за отцом, а за старшей сестрой. Она еще кадетом была, продолжала Ариана. Через 3 года на очередной миссии Мирон Рокот спас моего отца. И если до этого на наши совместные игры смотрели как на шалости 2 детей, то вот с этого момента поползли слухи, что шалости могут перерасти в нечто большее. А фамилия Рокот стала позывным отца Дрейка. С того момента все изменилось для нас обоих. В Дрейке видели лишь тень его отца. При встрече называли не по имени, а сын Рокота. «В отца растешь, не позорь Рокота, Рокот-младший». Это преследовало его настолько плотно, что даже мне надоело, чего уж о Дрейке говорить. А вот слухи о нашей возможной свадьбе не нравились уже мне. Дрейк тогда на них не обращал внимания. Не до того ему было. Тогда я впервые сказала отцу «не хочу», не просто как каприз, а как осознанное решение. Он только улыбнулся и сказал, что не время об этом говорить. Но слухи не прекратились, и тогда я показательно разругалась с Дрейком. Думала, это убедит окружающих, что никакой свадьбы точно не будет и слухи пройдут. Но не подумала о чувствах самого Дрейка. Ариана замолчала, кусая губы. Впервые я видел на ее лице искреннее раскаяние о содеянном. Торопить ее никто из нас и не думал. После той ссоры он возненавидел меня, посчитал предательницей. Я не поняла, почему он так считает, хотела узнать, но лишь нарвалась на новую ссору, окончательно поставившую точку в нашей дружбе. Извиниться после этого я и не пыталась, да и вообще примерно год мы оба избегали встреч. Да и потом, если и приходилось разговаривать, то все ограничивалось необходимостью, и дальше этого не доходило. Дрейк в итоге стал кадетом и взял собственный позывной, только на который и стал отзываться. Его отец поначалу сильно обижался. Он-то хотел положить начало новому роду, чтобы его внуки получили право на герб. Потом уж они как-то договорились между собой, только Дрейк так и остался Дрейком, а не Рокотом. Когда я сбежала, он давно готовился к турниру возвышения, хотел Ивур получить. Видимо, не удалось, или экзоскелет отдали другому из команды. «А часто турнир проходит?» – спросил Виктор. «Раз в месяц». Пока девчонка рассказывала, мы подошли к гостинице. Все, пора заселяться. «Господин?» – в кабинет осторожно постучался секретарь. «Входи!» – зычно отозвался хозяин кабинета, Теодор Блэкмор. В свои почти 50 мужчина был подтянут и практически не имел седины. Двигался легко и свободно и до сих пор выходил на выполнение заданий. Пусть уже и не так часто, как еще лет 20 назад. «Вы просили проинформировать вас, когда ваша дочь окажется в Нью-Вашингтоне». «Где она сейчас?» Заселилась в гостиницу «Лазурный фейерверк» в составе команды Юргена фон Листа. Команда зарегистрировалась час назад на турнир возвышения. «Фон Лист?» – задумчиво протянул мужчина. «Значит, Рутгеры их еще не добили? Старик Вольт будет недоволен». Тут он усмехнулся. «Ну да, это даже к лучшему. Что-то наездники совсем распоясались. Тешат 2 победы подряд? Надо бы прищемить им хвост». Секретарь лишь молча кивал, не мешая мужчине думать. «Вот что, подготовь машину и дай телефон номера их гостиницы. Я бы не прочь поговорить с дочкой и этим Юргеном». Номер нам достался достаточно комфортабельный. Четырехкомнатный, три спальни и один общий зал, что их соединяет. 30-й этаж с видом на представительство. Отсюда была хорошо видна сменяющаяся в центре холла голограмма экзоскелета. Пусть и не в подробностях, но отличить Иссур от Ивура вполне было можно. Вместо кухни и столовой нас предупредили о возможности доставки еды в апартаменты, либо мы могли спуститься в один из ресторанчиков гостиницы. Душ был один, как и туалет, зато раздельные. Вещей с собой у нас было немного, так что, распределив комнаты, мы отправились отдыхать. И, естественно, я решил прояснить вопрос с командованием Юргена. «Ты ведь знал?» – лежа на спине и глядя в потолок, спросил я. Друг промолчал. «Почему сразу не сказал?» «Ты тоже о силаче и своей сестре не признавался!» «Там не мои тайны. И не говори, что здесь была какая-то тайна. Ты просто умолчал эту информацию. Я не был уверен, что ты согласишься на турнир, узнав об этом». «Зачем тебе турнир? Честно?» Юрген зашебуршился на своей кровати. Повернув голову, я увидел, что он сел и смотрел прямо на меня. «Мне нужно восстановить имя своей семьи. Заявить о себе. Если ты боишься, что я тебя смещу с поста, то ты ошибаешься. Мне это не нужно». «Ну да», — усмехнулся я. «Ведь аристократы так не поступают. Вы хотите как можно больше мест в парламенте. Кто-то из твоей родни имеет шанс туда попасть через какую-то отрасль. Я прав?» Юрген промолчал, но это молчание было красноречивее любых слов. «Вот что. Я тоже сел на кровати напротив друга. Либо ты перестанешь играть меня в темную, либо я лишу тебя должности зама и при первой возможности выпну из гильдии. И плевать, сколько я при этом потеряю. Ты меня понял?» Юрген отвел глаза. «Да». Анализ мимики. Легкое поджатие губ. Сжатые в кулаки ладони. Избегание прямого взгляда. Вывод. Высокое неприятие слов пользователя. Вероятность лжи 0%. От дальнейшего выяснения отношений нас отвлек мелодичный звон, донесшийся из общего зала. Затем раздались шаги, и мелодия прервалась голосом Арианы. «Ясно. Звонок на коммуникатор местный. Интересно, от кого?» Не сговариваясь, мы с Юргеном прислушались к разговору девушки с неизвестным абонентом. «Папа?» Удивленно. «Рада, но как ты узнал?» А сейчас голос девчонки был сух. «Когда? Ну, сейчас уже поздно». Я прямо представил, как она сморщила носик от нежелания что-то делать. «Мне нужно спросить у главы. При чем здесь Юрген?» Озадаченная. Уже растерянная. «Хорошо, но только если глава не будет против». Было слышно, как Ариана нажала на кнопку отбоя и шумно выдохнула. Звук ее шагов в нашу сторону после этого был вполне ожидаем. Дверь без стука распахнулась, и девчонка с предвкушением уставилась на нас. Похоже, она хотела застать нас врасплох, потому что наши любопытные взгляды в ее сторону заставили ее кисло скривиться. «Нас куда-то зовут?» – спросил я первым. «Вы все слышали?» «Только твои ответы». «Да». Ариана вздохнула. «Отец узнал о нашем участии в турнире и хочет познакомиться с моими товарищами». «Всеми или только Юргеном?» «Всеми. Он выслал нам машину. Поедем?» «Почему бы и нет? Все равно от этого разговора никуда не деться. Так уж лучше его провести заранее». «Едем!» – кивнул я. Путь от гостиницы до квартала гильдии «Черный Пегас» занял почти полчаса. Я был очень удивлен, когда увидел, что у высших гильдий есть не только собственная база с казармами и полигоном, но и прилегающая территория тоже принадлежит им. Тут, в более комфортных, чем на базе, условиях, жили близкие бойцов, располагались увеселительные заведения и даже был свой парк аттракционов для детей. На базу пускать нас и не собирались, как я подумал вначале. Серебристый лимузин заехал под землю на парковку обычного небоскреба. Как он выглядит со стороны, я толком разглядеть не смог. Когда мы подъезжали, виднелся лишь контур, закрываемый другими зданиями. Пройдя до лифта, мы поднялись на 50-й этаж и вышли в огромный холл-гостиную. Никакого коридора, как я ожидал, не было. За дверями лифта сразу начиналось жилое помещение. Из гостиной выходило 5 дверей. На стенах висели настоящие рукописные картины, возможно, даже нарисованные знаменитыми художниками прошлого. Тут я не специалист. Целых 3 дивана, разбросанных по гостиной, позволяли с комфортом устроиться десятку человек. Около 2 из них стояли журнальные столики и кресла. Было очень похоже, что хозяин квартиры предпочитал принимать гостей именно здесь, не пропуская их дальше лифта. Кстати, двери лифта с этой стороны были украшены и почти ничем не отличались от дверей во внутренние помещения квартиры. Ариана уверенно прошла к одному из диванов приятного кремового цвета и, упав на него, растеклась амебой. А я с парнями не был столь бесцеремонен и лишь позволил себе пройти вглубь гостиной, с интересом осматриваясь и ожидая прихода хозяина. Долго он нас ждать не заставил. Дверь слева распахнулась, и в гостиную энергичным шагом вошел поджарый мужчина. Одет он был в легкие брюки и рубашку с расстегнутым по домашнему воротом. Брюнет. Если бы не тонкая седина в висках, больше 30 лет ему и не дашь. «Здравствуйте!» – широко улыбнулся он нам. Ариана вяло подняла руку в приветствии, отчего мужчина нахмурился. «Вообще-то, это любимый диван Оливии!» «Я помню, потому я здесь», – выдала Ариана и забралась на диван с ногами. «Не стыдно при парнях-то?» «А чего перед ними стыдиться?» – сделала вид, что не поняла девчонка. Мужчина не стал уточнять и повернулся к нам. «Меня зовут Теодор Блэкмор. Как вы, наверное, уже знаете, я отец этой наглой особы». Снова неодобрительный взгляд на Ариану. «Не буду ходить кругами. Мне интересно, кто вы и что связывает вас с моей дочерью. Чтобы она там не думала, я переживаю за нее». «Дирк Матвеев», — выдвинулся я вперед. «Глава гильдии Бурый Смрад, в которой теперь состоит и ваша дочь». Теодор пожал мою руку и не преминул спросить по поводу названия. «Может, стоит сменить, а то уж больно оно неблагозвучное», — мягко завершил он. «Оно досталось мне по наследству вместе с гильдией. Прошлый глава считал, что не стоит забывать, кто мы на самом деле». «И кто же?» — с любопытством спросил мужчина. «Не рыцари в белых доспехах, а мусорщики, выполняющие самую грязную и кровавую работу». Может, он и прав. Вот только гильдии — это не только вооруженные формирования, но еще и бизнес. Люди не хотят себя ассоциировать с чем-то неприятным. И если есть выбор, то они предпочтут более красивую обертку. Это касается как набора новых кадетов, так и заказчиков. Не говоря уже о конкурентах, что обязательно воспользуются вашим же названием против вас в информационной борьбе. У вас не было проблем с этим? Раньше моя гильдия была монополистом на своей планете. Вынужден я был признать его правоту. Может, действительно, набор новых рекрутов у Косты идет лучше просто потому, что люди хотят называть себя лучше енотами, чем смрадниками. Мне как-то на это плевать было. Мой отец был смрадником, все окружающие меня близкие люди тоже, и никакого неприятия с их стороны к этому названию я просто не видел. Или не замечал. Иногда полезно взглянуть на ситуацию со стороны. Про конкурентов-то мне и так было понятно, но тут я воспринимал ситуацию как неизбежное зло. «Тогда понятно», — покивал Теодор. «Но сейчас что-то поменялось?» «Да, теперь у нас есть конкурент». «Тогда, может, пора поменять и название? Что вам мешает это сделать?» «А действительно, что? Те заморочки в бюрократической системе, что возникнут? Вряд ли. Не настолько уж они и страшны. Потеряю постоянных клиентов, если уж перейти на язык отца Арианы. С чего бы? Мой постоянный клиент, он же партнер, не будет заморачиваться подобными мелочами. Получается, что главное, что мне мешает, это... память, понял я. Об отце, о Робби Кинжальщике, Майкле Дэвисе. Обо всех, кто умер, являясь смрадником. Поменять название, будто поменять гильдию, предать их. Ну разве это так? «Вижу, я вас загрузил», — тонко улыбнулся Теодор. «Уж извините, старика, не буду на вас давить. Лучше расскажите, как вы уживаетесь с ней». Повернулся он к так и полулежащей на диване Ариане. «С переменным успехом», – пожал я плечами. «Кстати, хочу уточнить, а кто из вас Юрген фон Лист?» «Это я», – наклонил голову друг. «Приятно познакомиться. В вашей команде руководить будет Дирк или все же непосредственно вы?» «Руководить буду я», – вмешался я в их разговор. Что бы там ни затевал Юрген, отдавать ему гильдию я не собирался, и все окружающие должны это четко понимать и не пытаться мутить воду за моей спиной. Мой друг помог нам в регистрации и еще покажет себя на самом турнире как боец нашей гильдии. Но чтобы не было непонимания, командую в гильдии я. Теодор на протяжении моего спича задумчиво смотрел на меня и на реакцию Юргена. Потом обвел взглядом ребят, которые с начала разговора притихли возле картины с парусником и делали вид, словно их здесь нет, и свою дочь. Придя к какому-то выводу, он улыбнулся и снова повернулся ко мне. «Хорошо. Иерархия в нашей организации – очень важный аспект. Понимаю. Тогда, думаю, ваш друг уже поделился с вами своими мыслями о гильдии, которая станет вашим главным соперником на турнире». «А такая есть?» «О, конечно! Раз вы знаете, что ваш друг аристократ, то должны знать, что для этого нужно сделать, так?» Я кивнул. «И что, чем старше род, тем больше у него накапливается возможностей?» Снова кивок. «Но при этом и больше врагов. Глава высшей гильдии наездники бездны по отношению к вашему другу как раз из последних. Их пятерка является фаворитом турнира. Последние два раза побеждали именно они». «Хорош пугать, папа!» Недовольно пробурчала с дивана Ариана, разрядив обстановку. «У нас есть план, как победить в турнире. Ты лучше скажи, почему Дрейка раз за разом отправляешь на турнир? Разве он не может получить Эвур другим путем? Ты вроде к нему был благосклонен». «А вы так и не помирились? Печально. Но тут Дрейк просто уперся. А ты знаешь его. Если он что-то вбил себе в голову, то будет идти до конца. Хорошая черта, но иногда сильно усложняет жизнь», — расстроенно покачал головой Теодор. «Ясно». Ариана наконец поднялась с дивана. «Ладно, пап, поздно уже, а мы с дороги». «Вот как?» Он повернулся ко мне, ожидая моей реакции. «Да, прошу прощения, но мы и правда устали. Да и время на акклиматизацию нужно. Я, например, вообще впервые в другой системе оказался, да еще такой населенной». «Понимаю, это может выбить из колеи. Хорошо, но я бы хотел продолжить нашу беседу, скажем, завтра, на этапе боев между инурами. Как вы смотрите на это?» «Положительно», — не стал я отказываться. «А что? Вон только одно его заявление о врагах семьи Юргена чего стоит. Ведь друг об этом ни слова не сказал. Сам не знал или все еще продолжает темнить? Нет, какие бы там у него ни были отношения с дочерью, а мне этот контакт очень пригодится». «Вот и отлично», — улыбнулся Теодор. Как я заметил, он довольно часто улыбается. Совсем не так я его представлял после рассказа Арианы. «Тогда я завтра отправлю за вами машину. За места тоже не беспокойтесь. Я закажу их вам рядом со мной». «Благодарю». Остальные быстро и скомканно попрощались и зашли в лифт. До самой гостиницы только Курт с Виктором негромко обсуждали гостиную Блэкморов и самого Теодора, но старались это делать как можно тише. Только оказавшись в нашей спальне, я закрыл дверь и повернулся к Юргену. «Ну что, вернемся к разговору о работе в темную. Чего еще ты мне не рассказал о предстоящем турнире, друг?» С сарказмом выплюнул я последнее слово.